Глава 10. В переулках Трастевере, через Тибр. 91. Не такие, как все. Человеку, никогда не бывавшему в Риме, город представляется, вероятно, именно таким. С облупившейся рыжей краской на узких фасадах, лабиринтом тесных переулков, через которых перекинуты веревки с бельем. Обязательно завесами плюща на фасадах, ленивыми уличными котами, столиками прямо на мостовой, застеленными клетчатыми красно-белыми скатертями. Таким любят рисовать вечный город американские режиссеры вроде Вуди Аллена. Получается правдоподобно, на первый взгляд. Проблема в том, что на настоящий Рим это не очень похоже. Он слишком разнообразный, чтобы подвести целый город под один киношный стереотип. Скорее, в образах на экране можно узнать его часть – район Трастевере. Днем район напоминает уютный провинциальный городок с ремесленными лавками, маленькими магазинами и фотогеничными закоулками. Вечером настроение меняется. Вокруг центральной площади Санта-Мария-ин-Трастевере собираются толпы римлян и туристов. На ступеньках фонтана выстраиваются ряды стаканов, вынесенных из соседних баров. Улица заполоняет молодежь. Ресторанные зазывалы демонстрируют меню и приглашают на ужин. Считается, что именно в Трастевере можно попробовать типичную местную кухню. Гул вечеринки под открытым небом не стихает до глубокой ночи. Для многих этот район – эпицентр римской культуры с его говором, традициями и чудом уцелевшим обликом старой деревни. Иронично, что вначале все было наоборот. Здесь жили в основном иностранцы. А в наши времена, с появлением в Трастевере двух американских университетов, английскую речь здесь можно услышать чуть ли не чаще, чем римский диалект. «Трастеберим» означает «через Тибр». Так называли Трастевере в эпоху императора Августа. Тогда его официально включили в план Рима как последний 14-й район. Его территория простиралась по правому берегу реки. Мы видим его слева на карте Рима, но сторону называют по течению, до склонов холма Яникул. Еще 300 лет Трастевере оставался за пределами Помериума, священной границы Рима под защитой богов, что делало его изгоем в семье. На задворках столицы, за рекой, селились сначала этрусские и крестьяне из пригородов, а позже ремесленники и купцы. Чужеземцы приносили в квартал профессии, которыми владели, кожевенное дело, изготовление посуды. Здесь работали краснодеревщики и резчики слоновой кости. Многочисленные грузчики складов вдоль Тибра и рабочие кирпичных фабрик у склонов Ватикана, речные мельники – все они были людьми из разных уголков империи. Трастевере гостеприимно принимал всех, и вскоре бедный район трущоб обогатился по-своему – разнообразными народными традициями и религиями. Здесь одними из первых распространились христианские и еврейские общины. Веками Трастевере был одновременно частью Рима и обособленным миром. Жители квартала называли себя «нуантри», не такие, как все. Так они подчеркивали свое отличие от других римлян. Трастеверинцы даже изобрели соответствующий праздник – «Festa dei Nuantri». Он проходит ежегодно в июле и очень любим местными жителями, которые почитают свою покровительницу. В 1535 году, после сильного шторма, рыбаки обнаружили выброшенную на берег Тибра фигуру Девы Марии, вырезанную из кедра. Римляне назвали ее «Мадонна Фьюмарола» – «речная» и отдали на сохранение монахам. Статую забирают во время праздника из церкви Святой Агаты и торжественно проносят с процессией по району. Это момент единства и ликования всех трастеверинцев. Со временем это желание выделиться на фоне других стало признаком истинного римлянина. В Трастевере не селились кардиналы, здесь жил простой люд. В сердце района есть любопытный музей, который так и называется – Музео ди Рома ин Трастевере. В нем показаны сцены из жизни горожан, вдохновленные гравюрами Бартоломео Пинелли XIX века. Как в театре, каждая комната иллюстрирует один из моментов римского быта – аптека, ломбард, молитва образа Мадонны, разгрузка телеги с винными бочками. В тратории собрались все характерные персонажи – толстяк-хозяин, миловидная официантка, пьяница, заядлые игроки в карты. Особенно колоритна сцена народного танца «Сальтарелла» под гитару и бубен. В нем трастеверинцы признавались в любви. Движения выражали то страсть, то ревность, то радость и надежду. Заканчивался он непременно поклоном юноши и улыбкой красавицы ему в награду. Если одним из главных уважаемых качеств римлянина считается чувство юмора, то в Трастевере Оно возведено в степень. Порой оно граничит с хлесткой сатирой. Но то, чего от вас ждут, не быть обидчивым и обладать здоровой самоиронией. Среди множества типичных ресторанов квартала есть те, которые славятся сюрпризами. В Домео Патака во время ужина разыгрывают комичные сценки. Все происходит над головой у зрителей, сидящих за столиками во дворе. Красотка позирует для любовника, который поет ей серенады под окнами и высмеивает законного супруга. А тот выскакивает в ночном колпаке с горшком в руках и отвечает сопернику колоритными ругательствами. А в «Даченче ла Паралача» официантам разрешено злобно подкалывать и даже обзывать посетителей. В названии заведения об этом прямо сказано «Паралача» — ругательство. Если вы собрались там поужинать, обижаться и принимать оскорбления близко к сердцу запрещено. Хотя все посетители за этим туда и идут, встретиться с пикантным местным фольклором. Жизнь обитателей Трастевере крутилась вокруг реки. Прибрежная часть была рыбацкой деревней, нагромождением речных мельниц и пристанищем моряков из главного римского порта Рипа-Гранде. Здесь на складах хранили товары, прибывавшие из морских портов. Поскольку течение Тибра направлено в море, а не в город, груз приходилось перегружать на маленькие баржи, которые бурлаки или быки тянули канатами в Рим. Рипа-Гранде, что понятно уже из названия, Большая пристань, был важнейшим портом Рима. На папском арсенале чинили суда, работала таможня и маяк. У моряков была даже своя церковь, Девы Марии Доброго Пути. Размеры комплекса превышали порт Репета, о котором мы говорили во второй главе. Но обоих постигла одна и та же участь – быть уничтоженными при строительстве набережных в XIX веке. О порте Рипа-Гранде напоминает лишь спуск к воде с одиноко лежащим на берегу камнем круглой формы, с прорезями, жерновом речной мельницы. Архитектор Пьетро Ломбарди, автор рональных фонтанов, включил в свой проект два места в Трастевере. Фонтан на месте бывшего порта изображает штурвал с надписью «Рипа» и два столбика с кольцами, к которым привязывали швартовые канаты.